Глава 30. Лия. Олег Иванович, разрешите вам представить мою дочь Лию? Здравствуйте, поздоровалась я. Мужчина лет 60 обвел меня равнодушным взглядом, но все же попытался вежливо улыбнуться. Рад видеть. Хорошо, что приехали. По скупой манере общения генерала вывод можно было сделать один. Он не то чтобы рад, ему абсолютно все равно, кто я такая и, собственно, почему сюда приехала. Папа же сделал вид, что этого не заметил, и продолжил дальше беседовать с ним и другими гостями. Мама осторожно потянула меня за локоть, уводя подальше. «Оставим их, Льюш. Для нас с тобой эти разговоры слишком скучные». Она улыбнулась, а я не могла не согласиться. Слушать разговоры на неинтересующие меня темы вовсе не прельщало. Мы с мамой немного походили по залу, рассматривая классический дизайн ресторана. Заведение было довольно старым, но пользовалось огромной популярностью. Дизайн был выполнен не в современном стиле, а скорее наоборот. Возвращал немного в прошлое, когда в моде были массивные колонны и тяжелые навесные люстры. Окна украшали бархатные занавески, а пол – мягкий бордовый ковер. Место это славилось очень дорогим ценником и изысканными блюдами. Можно только представить, сколько зарабатывает новоиспеченный генерал, если может себе позволить подобную роскошь. «Добрый вечер!» Елена Валерьевна поймала нас, когда мы подошли к столу, чтобы взять закуски. «Добрый, Лен!» — ответила мама, поцеловав воздух рядом с ее щеками. «Добрый!» — выдавила из себя я. Аппетит пропал, и даже лягушиные лапки в сливочном соусе, которые мне хотелось отведать, больше не казались такими вкусными. Я машинально осмотрелась, выискивая глазами сына Елены Валерьевны, в то время как за ребрами ожидаемо и уже даже привычно стянуло пружиной. Моя нормальная реакция на присутствие в поле зрения Никиты. «Ну, как вы успели отдохнуть?» — поинтересовалась Звягина. Они, насколько мне известно, тоже были на даче генерала вместе со своим отпрыском. «Не особо. Сколько там того времени было?» «Ну, ничего. Завтра отоспимся». «Мы-то да, а мужьям нашим на работу?» «Ничего с ними не случится», — отмахнулась Елена Валерьевна. «А на таком мероприятии побывать очень даже полезно, особенно вам, Ирочка. Петру уже давно пора занять должность повыше. Засиделся он на задних рядах». Я заметила, как мама сморщила нос, но отвечать этой не слишком вежливой особе не стала. Она у меня воспитанная, хотя иногда их семейство все же стоит поставить на место. Вроде бы общаются с нами много лет, но подковырнуть острым словцом никогда не посчитают лишним. За это я их и терпеть не могла. «Я пойду выйду на террасу». Тронув маму за локоть, я подмигнула ей, посылая мысленные сил и терпение, и отправилась подышать воздухом. Слишком людные места не для меня. Еще и в таком обществе, где не знаешь, что от кого ждать. Да и в принципе особо никого не знаешь. Воздух на улице был пропитан запахом сирени, а приближающееся лето уже делало его не таким холодным. Сделав пару глотков шампанского из бокала, я поставила его на стол, а сама подошла к ограждению. Там, внизу, во внутреннем дворике, располагался небольшой фонтан со столиками вокруг него. Красиво, ничего не скажешь. Похоже, Олег Иванович арендовал на сегодня не только второй этаж, а все помещение, потому что там тоже было пусто. Интересно, чем сейчас занят Амир? Мы виделись с ним только утром, а мне уже хочется снова поехать к нему. Открыв клатч, я достала телефон, чтобы написать Амиру сообщение. Как в эту же секунду мой экран засветился уведомлением о входящем СМС. «Как ты, малыш?» Сердце подпрыгнуло и радостно ударилось о ребра. «Не поверишь, достала телефон, чтобы написать тебе, но ты меня опередил». Тут же напечатала, чувствуя, как губы растягивает широкая улыбка. «Он тоже думает обо мне». «Я чувствую тебя». Пришло через долю секунды. «Да?» «Или я тебя, а вообще я в порядке. Вышла с мамой и папой на одно мероприятие. А ты?» «Тоже направляюсь к знакомому в ресторан. Подумала, если ты не занята, присоединилась бы ко мне. Ты где находишься? Могу забрать». «Я не смогу уйти. Отец просил поприсутствовать». «Отправила? и вздохнула. На самом деле мне бы хотелось поехать с Амиром, а еще очень хотелось бы, чтобы он представил меня своим друзьям. Им будет не лишним узнать, что ему не нужно заказывать стриптизерш или девочек из эскорта, потому что у него есть постоянная девушка. Да и в целом я бы хотела познакомиться с близкими ему людьми, только не такими, как тот, Виталий. От него и его предложения у меня до сих пор волоски на теле поднимаются. Тогда отдыхай. Увидимся завтра. Игнатова, а тебе говорили, что невежливо вот так от всех отбиваться? Ненавистный голос раздался прямо за моей спиной, и я быстро заблокировала телефон. Не хватало еще, чтобы Никита прочел что-то и потом шантажировал меня этим. От него не убудет. Почему? Там мое отсутствие могут заметить только мама с папой. Остальным я не интересна. Я повернула голову на Звягина, подошедшего и ставшего рядом со мной. В одной руке у него был бокал с шампанским, в другой — эльф-бар, от которого исходил приторный персиковый запах. И я вот тоже заметил. Взгляд его серых глаз коснулся моего лица, а сам он затянулся сладким дымом и выдохнул его вверх. Соскучился по тебе, прикинь? Меня передернуло от его высокомерного тона. Прозвучало так, будто он мне одолжение сделал. Сомневаюсь. Но отчего же? Никита вдруг резко склонился ко мне и прошептал. Хочу, чтобы ты снова кончила, Игнатова. Блядь, с кем не трахаюсь, а тебя вспоминаю. Меня от него отбросило на метр. Брезгливость и злость вызвали в горле горечь, которую захотелось выплюнуть ему прямо в холеное лицо. Но я понимала, из-за чего он так себя ведет. И причина тому — я. А точнее то, что я не объясняла ему свои реакции. Нужно просто рассказать, и он отстанет. «Никита, я хотела с тобой об этом поговорить». Крепко сжав кулаки, я заставила себя вернуться на прежнее место. Было бы глупо кричать об этом на расстоянии метра и позволить другим стать свидетелями моего позора. О том, что произошло. «Ну-ну, опять будешь говорить, что ненавидишь меня?» — хмыкнул он. «Нет, не буду, потому что ты думаешь, что мне понравилось, а это не так. Я раньше не понимала и не могла тебе объяснить, от чего это, вот и молчала. Но дело не в том, что мне понравилось». Слова едва покидали мое горло, потому что объяснять настолько личную информацию сложно. Это ведь так интимно, это должно быть только между двумя людьми и не включать кого-то третьего. Дело в том, что я чрезмерно чувствительна. Там, у меня там, немного все иначе, чем у других. И даже простое прикосновение может вызвать реакцию. Смущение вызвало прилив крови к щекам, но я продолжила объяснять, потому что хотела донести до него все за один раз и сделать так, чтобы Никита наконец понял, в чем дело. Но это не значит, что я хочу этого. Так бывает у некоторых, я читала. Понимаешь, я даже на велосипеде кататься не могу. С детства мне было это неприятно, но я не понимала, почему. И на лошадях тоже. Помнишь, как-то родители отвезли нас на ферму покататься? Я села на лошадь и поняла, что не проеду и пары метров. Мне было дискомфортно, седло давило так сильно, что хотелось плакать от странных ощущений. Но тогда мне было 10, и я не понимала этого. Родители подумали, что я испугалась, и больше не возили меня туда. А все дело в том, что от давления на определенной точке я могу получить оргазм, но это даже не оргазм в прямом смысле слова, потому что никакого удовольствия мне это не приносит, только судороги от прикосновения к нервным окончаниям. Это не в мозгу, это просто физиология. Осмелев повернуть голову, я заметил, как Никита смотрел прямо на меня. Тяжело. Из-под лобья, будто пытаясь понять, верить мне или нет. У меня в горле пересохло от стыда и положения, в котором я оказалась. Оправдываться за собственное тело ужасно. Я снова вдруг почувствовала себя ущербной из-за его взгляда, в котором плескалось неверие вместе с отторжением, что ли, не знаю. Я не стала вглядываться, отвернулась и уткнулась глазами в потоке воды в фонтане. Мне плевать, что он обо мне думает, лишь бы отстал. «То есть ты хочешь сказать, что кончила тогда не потому, что хотела меня?» — переспросил Звягин, залпом допивая шампанское в своем бокале. «Нет, не хотела. Я говорила тебе, но ты вбил себе в голову, что я вру, а на деле мне было неприятно». «То есть я типа сделал это насильно?» Никита, ты не знал, теперь знаешь. Но я говорю это не для того, чтобы тебя обвинить, а чтобы ты понял, по какой причине это произошло, и больше не пытался этого повторить. Я тебе настолько противен? Желчь в голосе заставила меня резко взглянуть на парня. Ты последние годы только и делал, что силой пытался меня целовать, и... Не только. Я не совру, если скажу, что питаю к тебе не слишком теплые чувства. Но я бы хотела, чтобы мы, наконец, смогли общаться нормально. Для этого всего лишь нужно, чтобы ты понял, что мы можем быть только друзьями, и перестал обращаться со мной, как со своей куклой. Никита хмыкнул. Ты, наверное, еще не знаешь, но ты и есть моя кукла. Что? Льюша, пойдем, папа тост говорит. Мама выглянула на балкон, а я почувствовал облегчение. Мне не понравился взгляд Никиты и слова, брошенные им. Надеюсь, это все же злость в нем говорит, и его отпустит через время, потому что у меня нет ни малейшего желания общаться с ним еще.